Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Продолжаем общаться с ребенком. Так? Светлой памяти нашего дорогого сына Алёши. Предисловие автора. Это книга про общение взрослых с детьми и в какой-то мере взрослых между собой. Она продолжает и углубляет темы моей предыдущей книги «Общаться с ребенком. Как?». Судя по отзывам читателей, первая книга оказалась полезной. Многие говорили мне о позитивных изменениях в их жизни, которые происходили после ее прочтения. На встречах с очень разными людьми. Это были родители и дети, семейные пары и одиночки, студенты и люди бизнеса. Мы обсуждали трудные вопросы воспитания, проблемы общения, сложные жизненные ситуации. Так накопился живой материал, который вошел в новую книгу. Помимо живых историй, в книге использованы идеи выдающихся профессиональных психологов, педагогов, философов и мыслителей. Еще одним бесценным материалом стали яркие описания переживаний в произведениях художественной литературы, воспоминаниях, биографиях и автобиографиях. Список цитированных источников приведен в конце книги. Ведь только через реальные истории, личный опыт и практику можно дойти до глубокого понимания того, что пытались и пытаются передать нам выдающиеся гуманисты, ученые практики, избравшие в качестве своей профессии помощь людям, воспитание детей и развитие собственной личности. Поэтому каждое теоретическое слово – я пытаюсь иллюстрировать практической историей и наоборот. В каждой конкретной истории приглашаю читателя увидеть общие закономерности и сделать полезные выводы. Относительно содержания книги. Мне было очень трудно выстроить строгую линейную, так называемую, логику. В жизни все переплетено. В течение нескольких дней можно пережить все. Недовольство и радость, согласие и противоречие, игры и конфликты, уступки, запреты, наказание, прощение. Если говорить о чем-то одном, то неизбежно цепляется другое. Поэтому разбивать на части и главы пришлось условно. Заранее предвидя неизбежность повторений, уж, конечно, пересечение обсуждаемых тем. Есть темы, которые проходят через всю книгу. Первое – это знание и понимание ребенка. Ребенок одарен от природы. У него сильная потребность расти и развиваться. Он умеет и хочет учиться. Он упорен, сосредоточен, очарован миром. Он непосредственен и эмоционален. Он ищет нашего сочувствия и одновременно защищается от непонимания и грубого вторжения в его мир. Успех нашей миссии как родителей очень зависит от того, насколько мы понимаем и учитываем природу детей, описанию их потребностей, мотивов их поведения, эмоций и переживаний, их внутреннего мира – посвящены несколько глав книги. Следующая тема – пути и способы воспитания ребенка. К сожалению, в области воспитания сохранилось много ошибочных мнений, устарелых и порочных традиций. Среди них – практика принуждений, строгих наказаний, так называемой дрессуры, подавления свободы и личности ребенка. Подобная практика сохраняется в поколениях, передается современным родителям, приводит к трудным проблемам в семьях. Часто родители не знают, как действовать по-другому, потому что с ними так поступали в детстве. В этой книге, как и в предыдущей, мы обсуждали ответы на родительские вопросы. Как его воспитывать? Как его приучать и дисциплинировать? Как наказывать? Как делать так, чтобы он учился? Оказывается, чтобы находить ответы, приходится расширять рамки привычного мышления. Нужно, чтобы в наш словарь вошли не только глаголы «учить», «приучать», «направлять», «заставлять», «требовать», но также и «радовать», «играть», «развивать», «увлекать». Практические ответы мы находим в деятельности выдающихся ученых, педагогов и родителей. Их опыт, который освещается на протяжении всей книги, красноречивее многих слов. В конце концов, как же еще учиться, если не перенимать опыт мастеров? Предыдущая тема воспитания, конечно, пересекается с темой общения. Она проходит красной нитью через все главы книги. В отношениях с детьми важно не только то, чему мы их учим, но и то, как помогаем переживать трудности. Умение слушать, выражать себя, быть позитивным, разрешать конфликты входит в техники общения. Основы этих техник описаны в моей предыдущей книге. Здесь же, особенно в третьей части книги, они обсуждаются более глубоко, с важными подробностями. Несмотря на главную направленность книги «Воспитание ребенка», я сочла необходимым включить в нее и так называемые «взрослые темы». На это были две причины. Во-первых, основные правила и принципы эффективного общения универсальны. Они действуют не только в отношениях с детьми, но и в личных взаимоотношениях взрослых. Правда, в освоении навыков общения дети продвигаются удивительно быстро, обычно опережая взрослых. Во-вторых, гармоничные отношения между взрослыми – необходимые условия эмоционального благополучия детей и их развития в целом. Поэтому родителям очень важно обращать внимание на стиль общения друг с другом и с окружающими. Надеюсь, что в книге они найдут помощь и в этом отношении. Многие читатели знают, что просто прочесть книгу и даже много книг про общение далеко недостаточно. Нужна практика. Без попыток пробовать по-новому. По-новому реагировать, отвечать, поступать, выражать свои чувства – ничего не получается. Старые привычки сидят крепко. Однако, поверьте, менять свое привычное поведение вполне возможно. Не отступайте. Вначале новые интонации или слова могут показаться искусственными. Искусственность возникает от излишнего напряжения. Но потом это проходит. Новые способы поведения автоматизируются и становятся такими же непроизвольными, какими были старые. То, что вы держите в руках эту книгу, говорит о том, что вы хотите изменяться к лучшему. Возможно, вы уже пробуете общаться по-новому и получаете подтверждение полезного, а иногда просто волшебного действия правильных техник. Со всеми успехами хочется вас горячо поздравить, так как они вселяют веру не только в прекрасные возможности грамотного общения, но и в ваши собственные силы. Но это еще не все. Очень скоро вы обнаружите изменения в самих себе. Многие читатели пишут, что по мере освоения эффективных техник общения они, к собственному удивлению, начинают чувствовать себя иначе, более спокойно и уверенно. Они начинают лучше понимать детей и близких, меньше раздражаются, больше прислушиваются к чувствам людей, и это идет уже изнутри. Так работа над внешней стороной поведения меняет внутреннее состояние человека. Усилия, затраченные на освоение техник, окупаются сторицей. Приношу искреннюю благодарность всем, кто причастен к появлению этой книги. Многие родители, друзья, коллеги, известные и неизвестные мне читатели в личном общении и в письмах делились своими вопросами и проблемами, заботами и наблюдениями, успешными пробами, опытом и замечательными достижениями. За ними всегда стояли их дети. Живые, искренние, непосредственные, талантливые и одновременно нуждающиеся в нашей помощи. Так создавалось общее, доброжелательное, так называемое поле, незримое сообщество людей, которые напряженно работали на благо и счастье детей и близких. Это поле обогащалось уникальным вкладом каждого, и, в свою очередь, морально поддерживала каждого, в том числе и автора книги. Я глубоко признательна художникам Елене Белоусовой и Марине Федоровской за внимательное отношение ко всем пожеланиям автора и творческое воплощение их в рисунках. Моя специальная благодарность Ирине Умновой, любезно согласившийся просмотреть и отредактировать рукопись. Ее высокий профессионализм в области литературы, журналистики и психологии помог мне увидеть и посильно исправить недостатки как общей композиции книги, так и изложения отдельных глав. Совсем особая благодарность моему мужу, Алексею Николаевичу Рудакову, неизменно терпеливому слушателю, собеседнику и консультанту по всем вопросам, которые когда-либо приходили и приходят мне в голову. Его ясный ум математика, широкая образованность и безошибочный вкус делали его принципиальным участником и судьей текста, который писался для этой книги. Все оставшиеся несовершенства отношу, конечно, на свой счет.